Эдуард Лимонов. «Книга воды». Сборник. Москва. Альпина Нонфикшн. 2022 год. Категория 18+. Внимание! Книга содержит ненормативную лексику. Аннотация. Первая тюремная книга Лимонова – сборник воспоминаний, посвященных любви и войне, политике и женщинам. Оказавшись в заключении, автор подводит промежуточные итоги своей жизни – и тогда этот пестрый калейдоскоп сцен, собранных под одной обложкой, приобретает особенную глубину и выразительность. Эдуард Лимонов писал, что эту книгу можно назвать «книгой времени». «Но я предпочел воду. Вода несет, смывает, и нельзя войти в одну воду дважды». Мудрость жизни проста. Обрел сознание, чувствуешь, что есть силы на большее, чем участь простого смертного. Немедленно иди и рубись на баррикадах жизни. Не жалей себя, напрягай безжалостно, эксплуатируй себя как собаку. Будь высокомерен, развивай манию величия, равняйся на великих. Будь строг к себе, но и радуйся победам. А то так и просидишь у зеркальной струи, история уже не будет работать, ржавая будет стоять и потрескавшаяся. Все люди, живя, ждут чуда, что с ними что-нибудь случится чудесное. Кое с кем оно и может случиться, но они отпрянут и испугаются чудесного. Что до меня, то я никогда не пропускал чудесного. Путешествовать нужно одному, тогда видишь все пронзительно и ярко. Вообще мой совет – пестуйте свою манию величия. Всячески культивируйте свое отличие от других людей. Нечего быть похожим на эту скучную чуму.